Буся уселась к сестре на диван и радостно заявила: «Денек-то жаркий!» В ответ не последовало ни согласия, ни возражения, и ей пришлось продолжить беседу самой. «Какие новости?» «Если ты имеешь в виду наших парней из Фриска, то новостей нет. Полагаю, Дёрн рассказал федералам не больше, чем нам. И пока не вскроются новые подробности...» Пру пожала плечами. «Кто его знает? Может, он защищает интересы международной наркомафии, а может, просто Дёрн в своем репертуаре?» Буци молча, медленно, рассеянно расстегнула две пуговки на влажной блузке, обмахнулась последний раз газетой и развернула ее. «Ладно», — как будто сказала она, хотя это было скорее вздох, чем слово. «Я тут прочла кое-что в автобусе. Может, это тебя заинтересует?» Пру и в самом деле заинтересовала статья, на которую указала Буци. В ней описывались последствия железнодорожной катастрофы у Гранд-Спас, штат Орегон. Там с рельсов сошел поезд, где ехал цирк. Нескольких обезьян и льва поймали без особых усилий, но все до единого редкие зверьки-тануки сбежали в горы и исчезли.